Стоя у небольшого окошка в учительской с чашкой кофе в руке, Эбби сквозь ветви деревьев наблюдала за стоянкой, расположенной позади игровых площадок. Ее «Пежо» едва виднелся в отдалении. Посмотрев на часы, она с удовлетворением улыбнулась. Ровно 12:30, как она и планировала. В потоке машин Тэмми осторожно пробиралась к центру города. Очень утомительно вести автомобиль, не сводя глаз с зеркала заднего вида. Но, как и раньше, ничего настораживающего она в нем не видела. Добравшись до места, Тэмми оставила Volkswagen на стоянке напротив хлопковой биржи. На этот раз в чемоданчике было 9 папок. Разложив их аккуратно на откидывающейся крышке стола, Тэмми занялась копированием. Сигалес Партнерс, Летти Планк Траст, Хэндимен Хардуэр и две толстые папки, схваченные широкой резиновой лентой и помеченные «Папки Эйвери». Она снимала 2 копии с каждого листа и, методично подравнивая их, откладывала в сторону. В конторскую книгу вносила дату, время и название каждой папки. Записей таких было уже 29. Митч предупредил ее, что всего их должно быть около 40. Копию каждой папки она закрывала в несгораемый ящик, а оригинал и другую копию укладывала в чемоданчик Митча. Следуя его инструкциям, в небольшом складе на Саммер-авеню она сняла кладовую комнату размерами 12 на 12 футов. Склад находился в 14 милях от центра города, и ей потребовалось полчаса, прежде чем она, добравшись туда, открыла помещение под номером 38. Из чемоданчика Митча Тэмми вытащила 2 экземпляры копий, переложила их в картонную коробку, надписала на крышке дату и поставила коробку на пол рядом с 3 такими же. Ровно в 3 пополудни она въехала на стоянку у школы, затормозила рядом с «Пежо», открыла его багажник и оставила чемоданчик Митча там, где он и был. Как только она это сделала, из главного входа фирмы «Бендини» вышел Митч. Сделав глубокий вдох, он выбросил в стороны руки, потягиваясь и оглядывая улицу. Чудесный весенний день. В 3 кварталах от себя и 9 этажами выше он увидел окно с наглухо задернутыми шторами. Сигнал. Отлично. Все идет как нужно. Улыбнувшись, Митч вернулся в кабинет. В 3 часа утра следующего дня он уже выбрался из постели, натянул выцветшие джинсы, фланелевую рубашку, оставшуюся еще со студенческих времен, белые носки, разыскал старые рабочие ботинки. Ему хотелось стать похожим на водителя грузовика. Не произнеся ни слова, он поцеловал Эбби, которая тоже проснулась, и вышел из дома. Улица, где они жили, была совершенно пустынна, как и те, по которым он добирался до автострады. Вряд ли в это время за ним кто-то последует. По 55-му шоссе ему нужно было проехать 25 миль в сторону Сенатобии, штат Миссисипи. Чуть в стороне от 4-рядной полосы ярко засветились огни полностью забитой ночной стоянки для большегрузных автомобилей. Осторожно маневрируя между грузовиками, Митч пробрался к дальнему концу стоянки, где в кабинах машин отдыхали водители. Он остановился рядом с мойкой и приготовился ждать. У шлангов с водой суетились человек 10 шоферов, наводя глянец на свои огромные трейлеры. Откуда-то из-за угла вышел темнокожий парень в бейсбольной кепке и уставился на БМВ. Митч узнал в нем того, кто махнул ему рукой на автовокзале в Ноксвилле. Он выключил двигатель и вылез из машины. «Магдер?» — услышал он обращенный к нему вопрос. «Естественно, кто же еще? Где Таренс?» «Внутри, в кабинке у окна. Ждет». Митч распахнул дверцу БМВ и передал агенту ключи. «Куда вы ее отгоните?» «Здесь, неподалеку. Мы о ней позаботимся. Следа за тобой из Мемфиса не было, не волнуйся». Проговорив все это, он забрался на место Митча, вырулил между двумя качавшими воду насосами и выехал на автостраду. Митч проводил машину взглядом и вошел в придорожное кафе. Было без четверти четыре. Шумное помещение заполняли крепко сбитые среднего возраста мужчины, пьющие кофе и поедающие купленные здесь же пироги. Люди тянулись за зубочистками, говорили о ловле окуня, о политике, слышался громкий говор северян, из музыкального ящика раздавался голос Мэрил Хаггард. Митч неловко пробирался к задней стенке заведения, пока в неосвещенном углу не заметил знакомое лицо, прятавшееся, как и тогда, под бейсбольной шапочкой и темными очками. Лицо это улыбалось. Таранс держал в руке меню и не сводил глаз с входной двери. Митч скользнул к нему в кабинку. «Привет, приятель», — сказал Таранс. «Как дела за баранкой?» «Неплохо. Но в автобусе мне нравилось больше». «В следующий раз попробуем поезд или что-нибудь еще для разнообразия». «Ты передал машину Лейни?» «Лейни? Ну, чернокожий малый. Ты же знаешь, он наш агент. Нас забыли представить друг другу». «Да, передал». «Куда он ее отогнал?» «Чуть дальше, по автостраде. Он вернется примерно через час. Постараемся до пяти с тобой уложиться, так, чтобы в шесть ты уже был в фирме. Не хотелось бы нарушать твой распорядок». «Вы уже сделали это». Полуувечная официантка по имени Дот, приковыляв к столику, осведомилась, что они будут заказывать. «Только кофе». Двери кафе распахнулись, и новый поток уставших водителей хлынул во все уголки зала. В общем гамме Мэрил Хаггард была почти не слышна. «Как дела в фирме?» — бодрым голосом спросил Таранс. «Все идет отлично. Пока мы тут говорим, счетчик щелкает, и компаньоны становятся все богаче. Рад был ответить на твой вопрос». «Взаимно. А как поживает старина Войлс?» «Он очень переживает, правда. Сегодня он уже дважды звонил мне, чтобы напомнить в десятый раз о своем желании услышать твой ответ. Говорил, что у тебя было достаточно времени на размышления и все такое». «Ну, я сказал ему, чтобы он успокоился, поведал ему о том, что сегодня мы должны с тобой встретиться. Чтобы быть до конца точным, могу добавить, что через 4 часа он ждет моего звонка». «Скажи ему, Таранс, что за $1 миллион у него ничего не выйдет. Вы, парни, любите распространяться о деньгах, бросаемых на борьбу с организованной преступностью, ну так бросьте пару миллионов в мою сторону». «Что такое 2 миллиона для федерального правительства?» «Теперь это уже 2 миллиона». «Ты чертовски прав, Таранс. Теперь это 2 миллиона. И не центом меньше. Я потребую 1 миллион сейчас и 1 миллион позже. Сейчас я занят копированием всех своих дел. На это уйдет еще несколько дней. Это все абсолютно чистые дела. Я уверен. Если я передам их кому-нибудь, меня пожизненно лишат права заниматься юридической практикой. Вот я и получу с вас мой 1 миллион, когда передам вам папки, так сказать, плата за добросовестность». «В каком виде ты хочешь его получить?» «Положите его на банковский счет в Цюрихе, но детали обговорим после». Дот поставила перед обоими чашки с блюдцами и начала лить кофе, держа кофейник в метре над ними. Брызги летели во все стороны. «Добавка бесплатна», — пробурчала она и удалилась. «А второй 1 миллион?» — Таранс не обращал внимания на кофе. «Когда мы, то есть я, ты, Войлс, придем к соглашению, что информация достаточна для предъявления обвинений, вы заплатите половину. После того, как я последний раз выступлю в суде, вторую. По-моему, это абсолютно честно, Таранс». «Согласен. Договорились». Митч почувствовал, как его начинает охватывать слабость. Сделал глубокий вдох. «Договорились. Сделка заключена. Соглашение достигнуто. никогда оно не будет подписано, но выполняться должно обеими сторонами неукоснительно».